Снова повторился тот же сон. Человек, страшный, изможденный, и череда идущих к нему с подношением. Но на этот раз Олимпиада, лучше прежнего сознающая, что видит сон, различила много новых деталей. Под ногами у человека был спекшийся от жара камень, пошедший трещинами, из которых вырывались искры, капли жидкого огня. И пахло серой. К завтраку Олимпиада вышла задумчивая. Сон перестал казаться ей просто жутковатой безделицей. Ведьмы сроду не относились к вещим снам с должным уважением. Оставляли это глупым девчонкам, что кладут на святки под подушку четырех королей или гребешок. Или и того глупее — ложатся спать, наевшись соленого. Однако повторяющееся видение несло некий знак, и Олимпиада собиралась разгадать его. Но не в сонник же лезть. Засмеют. «Письма разослать надо», — сказала мать, единственная из семьи, кто еще присутствовал на завтраке. «Тризну по штерну справим, как положено. Помянем его, ведьмака проклятого, недобрым словом, и ты будешь свободна. А ночью сегодня к бабке ступай. А траур сними. Нечего его носить по такому покойнику». «Мне Сусанну Лесницкую навестить надо», — тихо сказала Олимпиада. «С чего бы это?» — мать покачала головой. «Брось все эти глупости, Олимпиада. Нечего без цели по городу бродить. Дружбу с людишками Мишеньке оставь, он у нас в сыскные начальники метит. Иди в свою комнату и готовься. У бабки так запросто испытания не пройдешь, а будь уверена, они будут и присложные». Олимпиада отложила вилку. «Разрешите уйти, маменька?» Поднявшись в свою комнату, Олимпиада задвинула щеколду и прошлась от двери к окну, беспокойно считая шаги. Ей владело странное возбуждение, понемногу разогнавшая ту апатию, что охватила Олимпиаду полгода назад. Хватит. Она пропиталась горем, распухла от него. Теперь, казалось, тронешь, и гной потечет изо всех пор. А нельзя так. Не к добру. Так и потонуть можно в смердящей реке. Смердящей. Олимпиада распахнула окно, полной грудью вдохнула сладкий воздух. Возможно, та река. Река свирепая, свирепая река, сама сердитая. Вот что ей снилось. Река-смородина, что отделяет мир живых от мира мертвых, а худой человек, что стоит на обеих ее берегах, Умрун, не желающий лежать в могиле. Упырь, стало быть. И не просто так приснился. Связан ли этот сон с тем делом, что расследовалось в городе, Олимпиада знать не могла, но это был определенно знак — исполнить свое обещание и поговорить с Сусанной. К знакам, в отличие от снов, у ведьм отношение было уважительное. Сперва Олимпиада переоделась, ведь не слишком это прилично, заявляться к больной в траурном платье. Все ее наряды были оставлены в Крыму, розданы бедным. С собой Олимпиада привезла только траурные. В шкафу сыскалось несколько прежних, оставшихся от девической жизни платьев. К удивлению Олимпиады, они были ей все еще в пору. Переодевшись, Олимпиада сняла туфли и осторожно, так чтобы ни одна половица не скрипнула, спустилась вниз. Мать в комнате за столом заполняла амбарные книги. Всегда вела хозяйство скрупулезно, а отдельную книгу завела для желающих взять у нее в долг. Мать, по счастью, была так погружена в расчеты, что на крадущуюся мимо двери Олимпиаду внимания не обратила. Обувшись уже на крыльце, Олимпиада выбежала со двора, аккуратно прикрыла за собой калитку и поспешила вниз по улице. Сегодня она точно знала, куда идет. В западную часть города, где совсем рядом с рекой располагались симпатичные, скромные на вид, но все еще зажиточные домики. Они утопали в белой пене сирени, сияли намытыми окнами, свежевыкрашенными резными наличниками. Дом Лесницких Олимпиада хорошо знала с детства. На первом этаже устроена была купцом Лесницким лавочка, торгующая скобяным товаром, и еще две располагались на торговой стороне. Но эта домашняя была у Прохора Егорыча, пожалуй, любимой. И дом свой он любил, старался каждую весну поновлять его, красить голубой краской стены, а белые — наличники. Конёк же крыши, вырезанный в виде змея-дракона, одно время даже золотил. Теперь дом казался жалким, почти заброшенным. Краска поблекла, кое-где даже облупилась, обнажая старое, безжизненно серое дерево. Витрины на первом этаже были заколочены досками. На одной из дверей висел амбарный замок. Вторая дверь была распахнута, и из синей тянуло плесенью. Олимпиада, помешков, заглянула. Тихо было в доме, прохладно и пугающе тихо. «Сусанна?» — позвала Олимпиада. «Сусанна Прохоровна, это Олимпиада Штерн». «Сюда иди», — услышала она слабый голос, доносящийся из глубины дома. Половицы скрипели под ногами, и все время казалось, что вот-вот пол проломится, и рухнешь ты вниз едва ли не в преисподнюю. Сколько уж лет Прохора Егорыча нет? Года 3, не больше. А дом пришел в такое печальное состояние. В дальней комнате, куда заглянула Олимпиада, пахло болезнью. Кислый запах пота, горечь лекарств, запашок немытого тела, грязных простыней и спитого чая. Окна были закрыты плотно. Стекла давно не мыты, так что заросли пылью и паутиной. Из-за этого свет почти не проникал в комнату, и приходилось напрягать глаза, чтобы разглядеть узкую постель у стены, где лежал кто-то тонкий и бледный, обложенный серыми подушками. На столе высилась целая батарея бутылей и склянок. На табурете возле кровати стояла миска, над которой кружились противно жужжа мухи. «Сусанна Прохоровна?» — вновь позвала Олимпиада. «Ты ли липка?» — отозвалась слабо лежащая на постели. Голос Олимпиада узнала с трудом. «Давно не виделись. Подойди, сядь куда-нибудь». Олимпиада оглянулась, отмечая не только страшное запустение, но и странное нежелание жить. Тошно здесь было. «Окно надо открыть». «Не трудись», — тихо сказала Сусанна. «Недолго уж мне. Жить не хочу». «Что с тобой?» Олимпиада подошла к постели, огляделась, но сесть было некуда. Можно было, конечно, убрать с табуретки миску с засохшей едой. И сколько стоит тут эта каша? Но Олимпиаду побрезговала чего-либо касаться. «Что случилось, Сусанна?» «Ты, я слышала, овдовела. Соболезную». «Не нужно», — покачала головой Олимпиада. «Мы со Штерном плохо жили. Думаю, это всем известно». Сусанна в ответ то ли рассмеялась, то ли раскашлялась. Потом, переведя дух, проговорила. «Вот и я овдовела, так и не венчавшись». Тонкая сухонькая рука указала на стену, увешанную картинками и фотокарточками. Олимпиада склонилась к ним, пытаясь разглядеть хоть что-то в тусклом свете, но карточки также были покрыты слоем паутины и пыли, словно в доме не убирались много недель, а то и месяцев. «Могу я помочь тебе чем-то, Сусанна?» — спросила Олимпиада. «Давай приберусь, обед приготовлю». «Не нужно, вдовица Штерн». Сусанна вдруг захихикала мелко и мерзко. «Иди своей дорогой, не тревожь почтенный люд». «Сусанна?» «Вон пошла!» Рявкнула больная неожиданно громко, так что, кажется, стены задрожали, и пыль вся поднялась в воздух. Олимпиада отступила назад шаг, другой, а пыль метнулась ей в лицо, заставляя кашлять, забила нос, запорошила глаза. Закрыв лицо руками, Олимпиада поспешила выйти, в коридоре перешла на бег. Под ногами треснула половица, и левая нога угодила в дыру по самую щиколотку, да там и застряла. Острые зубья впились в кожу, сдавили сухожилия. Олимпиада дернулась несколько раз и, наконец, сумела высвободиться, оставив сапожок в дыре. Стоило ей выбраться из дома, как дверь за ней захлопнулась. Обернувшись, Олимпиада дернула ее пару раз, но открыть не сумела. Олимпиада сняла и второй сапожок. Да так и пошла босая, по теплой, нагретой солнцем мостовой. В старой торговой части, давно уже превратившейся в жилую, улицы были вымощены досками, а в центре под ногами оказался горячий булыжник. Идти стало труднее. Песок то и дело царапал пятки, а один раз Олимпиада едва не наступила на битое стекло. До дома было гораздо ближе, тем не менее она упрямо дошла до полицейского управления и с немалым достоинством сказала, что хотела бы видеть господина Лиха. Дежурный оглядел ее удивленно, с головы должно быть запыленной до босых ног, после чего проводил к кабинету. Его превосходительство просили не беспокоить, но... «Это срочно!» — кивнула Олимпиада. Дежурный постучал, после чего приоткрыл дверь и заглянул в кабинет. «Ваше превосходительство, к вам госпожа Штерн». «Да, слушаюсь. Проходите, Олимпиада Потапна». Олимпиада шагнула в кабинет. Словно по контрасту с комнатушкой Сусанны Лесницкой, просторный, светлый и чистый. Лихо, с чашкой в руках, прохаживался возле окна, то и дело делая глоток и морщась. Остановившись на минуту, он посмотрел на Олимпиаду с легким удивлением и махнул в сторону кресла. «Присаживайтесь, Олимпиада Потапна. У вас паутина в волосах». Олимпиада провела рукой, собрала той паутины целый пук и брезгливо отбросила в сторону. Сквозняк подхватил легкие нити и унес в окно. Лихо оглядел ее еще внимательнее, поставил чашку на стол и выглянул в приемную. «Петров, раздобудьте Олимпиаде Потапне пару туфель и побыстрее». «Что это вы в таком виде?» Олимпиада постаралась как можно спокойнее, без лишних эмоций и ненужных деталей пересказать свой визит к Сусанне Лесницкой. И все равно рассказ оброс и темнотой, и паутиной, и мухами над кашей, о чем лихо и знать-то не нужно. И пол хватал Олимпиаду зубами, а дом чуть ли не скалился. Прав был Штерн, слишком уж богатое у нее воображение, даже для ведьмы. Лихо выслушал ее, не перебивая, присев на подоконник. Кивнул. «Любопытное дело, Олимпиада Потапна. Очень любопытное. Вы что же и в самом деле это видели?» «Своими глазами», — кивнула Олимпиада, в глубине души уже ни в чем не уверенная. Тоном своим лихо сказал. «Сколько ж вам глупости примерещилось, дурище неразумное?» «Очень любопытное». Лихо вышел стремительно. Вернулся спустя пару минут и не один. Следом шел встревоженный Мишка, неся пару туфель. Таких нахально-алых, почти рубиновых. «Вот же знатные черевички!» — фыркнула про себя Олимпиада. «Такие, должно быть, царица носит». Туфли ей, впрочем, оказались впору. А что к светлому девическому платью не подходит, жаловаться Олимпиада не стала. Ей это платье само по себе не подходит. «Вот что, Олимпиада Потапна, съездим-ка мы с вами в тот дом. Навестим Сусанну Прохоровну. И брат ваш с нами. Съездим, Михаил Потапыч?» «Нестор Нимыч». Мишка посмотрел сперва на Олимпиаду, потом на своего начальника, одинаково растерянно. «Это ж... А что со старожком-то?» «Как Шуликун ответит, так и решим», — кивнул лихо. «Давайте, Михаил Потапыч, с упырем нашим разберемся, пока он еще кого не заел. А потом вы отправитесь проводить дознание в доме генерала Иванова. Сдается мне, генеральша у нас птица-еретица. Идемте». Если кого-то из горожан и удивляло, что Олимпиада Штерн разъезжает в коляске вместе с начальником сыска, то они помалкивали. Ее вообще старались не замечать. А Василия Штерна точно из памяти вытравили. А может, и в самом деле вытравили. К чему помнить им убийцу-ведьмака? Дом Лесницкой при приближении полицейских с Олимпиадой, кажется, еще больше нахмурился. Сжался, весь готовый дать отпор. Жутко стало глядеть на него. Лихо остановил коляску, спрыгнул на землю и концом трости указал на землю. «Тут встаньте, Михаил Потапыч, и руку сестре подайте». Олимпиада руку приняла, и стоило ей коснуться теплой ладони брата, как все разом переменилось. Дом точно распрямился, Краски стали ярче, исчезли все несовершенства. Краска пусть не новая, но вполне еще яркая, а на коньке даже следы позолоты есть. И окна помыты, а витрины вовсе не заколочены, а только ставнями закрыты. Олимпиада выдернула руку и снова воззрилась на уродливое, умирающее строение. «Как? Что?» — Олимпиада повернулась к Лихо. «Что вы видите?» «Что я вижу, Олимпиада Потапна, не суть важно», — покачал головой Лихо. «Есть у Лесницкой родня?» «Нет, Нестор Нимыч», — ответствовал Мишка, глядя на сестру с недоумением. Он явно так и не понял, что так удивило ее и заинтересовало Лихо. Впрочем, и Олимпиада того не поняла. «Что ж, значит, Синод берет девицу Лесницкую под опеку. Отправьте ее в больницу, установите круглосуточное наблюдение, а дом обыскать от подвала до чердака, в каждую щель заглянуть, потом займетесь дознанием у генеральши Ивановой». «Будет сделано», — отрапортовал Мишка. «Коляску возьмите», — кивнул Лихо. «Я пешком пройдусь». Мишка глянул на него, на Олимпиаду, потом вскочил на коляску и умчался на скорости, превышающей разумную. Спешил задание выполнить. Вдруг и правда, в начальнике метит. «Олимпиада Потапна». Лихо локоть ей предложил и замер. Руку Олимпиада приняла, чувствуя себя при этом необыкновенно глупо. Что она здесь делает в этом девичьем наряде, да еще в компании убийцы собственного мужа? «Вам идет это платье», — сказал вдруг Лихо. «Хотя дело не мое, конечно». «Да, Нестор Нимыч, не ваше», — согласилась Олимпиада. «Что за дела творятся, вы мне не объясните? Почему одна я вижу картину запустения, а стоит коснуться Мишки, Михаила Потапча, и все вдруг выглядит совершенно по-иному?» «У слепых лучше слух, у глухих — зрение. Так почему бы вам, утратив магические силы, не обрести что-то взамен?» Объяснение было, что называется, притянуто за уши. «Я еще и сны вижу, странные», — ответила Олимпиада не без сарказма. Михаил Потапыч доложил, что осмотр дома Лесницкой затягивается, поэтому на дознание Лихо поехал сам. Прислуга, одетая по европейскому фасону в черное платье с кружевным фартуком, с наколкой, только подноса с шоколадом в руках не хватало, провела его в гостиную. Минуту спустя появились супруги Ивановы, заметно нервничая. «С чем вы пожаловали, Нестор Нимыч?» — заговорила генеральша. Муж ее, человек тихий, незаметный, невесть как с таким норовом, дослужившийся до генерала, предпочитал молчать. «Подозрение есть у Синода». Садиться Лихо не стал. Стоял прямой, худощавый, даже сухой, точно тонкая мертвая ветка. Это у него всегда хорошо выходило. Пугать невесть чем, но до дрожи. Вроде тот же человек, спокойный, любезный, мягкий, а жуть берет. Вот и генеральшу взял. Она побледнела, сцепила пальцы и невольно ссутулилась, что себе едва ли позволяло прежде. Села. Иванов встал за креслом супруги, руку ей на плечо положил. «Что же за подозрение, Нестор Нимыч?» — нервно спросила генеральша. «Знали вы, Петр Петрович?» — обратился Лихо к генералу, нарочно игнорируя его жену. «Чем промышляет покойный хозяин длинной версты?» «Покойный?» — ахнула генеральша. «Нет», — сухим, бесцветным совершенно голосом ответил Иванов. «Откуда нам знать, Нестор Нимыч? Мы и человека-то этого не знали. Что за длинная верста, позвольте узнать?» «Ямской трактир на окраине». «Ну так мы не ямщики, ваше превосходительство». Лихо скрестил руки на груди, переводя напряженный взгляд с генерала на жену его и обратно. Он слишком спокоен. Она на грани истерики. Оба чего-то боятся. Оба подавлены. Однако давить бездоказательно у него права не было. Здесь бы, пожалуй, дрема помог. Тайные мысли по его части. Но случай был пока не тот, чтобы приглашать столичного профессора, ведущего психиатра, в крошечный городишко меж Москвой и Тверью. Одно лихо понял точно. В смерти трактирщика генеральша не была повинна. Она об этом даже не знала. Больше того, известие о смерти напугало ее. Боялась ли генеральша, женщина небольшого, надо сказать, ума, что и ее могут убить? Или же опасалась остаться без обеда? «Вы, Нестор Нимыч, желаете нас обвинить в чем-то?» — сухо спросил генерал. «Нет, Петр Петрович», — покачал головой лихо. «Пока. Лишь предупредить, что если вы или супруга ваша, или кто-то из домочадцев в нарушении государевых указов закусываете человеческой плотью...» «Довольно!» — вскрикнула генеральша. «Да как вы только можете говорить? Да мы...» «Успокойся, Катерина!» — повысил голос генерал, и прозвучало это неожиданно звучно, точно набат. Короткими крепкими пальцами он стиснул плечо жены. «Если нет у вас доказательств, господин Лиха, извольте впредь не докучать нам. Власть Синода над людьми не так велика, как вам бы хотелось». «Власть Синода, Петр Петрович, над всеми одинакова, поскольку это власть правды», — спокойно ответил Лиха. «И надеюсь, вы это запомните. Доброго дня». Лиха вышел, забрал у служанки шляпу с тростью, спустился вниз, прошел через залитый солнечным светом холл и тут уловил слабый запах мертвечины. Такой же исходил от генеральши вчера вечером. Может быть, она и не еретичка, но укрывает кого-то определенно. Лихо выглянул в окно, но увидел только неухоженный, бурно разросшийся сад, весь в белой пене сирени. Устроить бы в доме обыск, да генерал не позволит. Лихо хмыкнул досадливо. Впрочем, одного он точно добился своим визитом. Взбудоражил семейство Ивановых, заставил поволноваться. Как знать, не совершат ли они ошибку? Отойдя от дома шагов на 10, завернув за угол так, что пышные кусты все той же сирени скрыли его от взгляда генерала и его домочадцев, лихо подозвал городового. «Следить за домом Иванова. Отрядить 4, чтобы за каждой дверью наблюдали. Если кто выходит, сопровождать. Обо всех странностях докладывать немедленно». «Так точно, ваше превосходительство», — ответил городовой, отдавая честь. Лихо кивнул, больше своим мыслям, чем подчиненному, и пешком отправился в сторону полицейского управления. «И упырь, и еретик — это в одном городе как-то чересчур. Нет, жили они и большими общинами, хотя собираться вместе подобным созданием не досуг, это все равно, что дюжине львов собраться в одном месте и глазеть на единственную тощую антилопу. Обычно подобные умруны держались отдельно друг от друга и старались соблюдать законы и правила. Вычислить их было легко, убить и того проще. Воткнут в сердце кол, захоронят лицом вниз, и никакого синода не потребуется. Лихо даже случалось как-то разбирать дело в отдаленной деревне и наказывать излишне ретивых сельчан за убийство умруна безобидного, перебивавшегося простой животной пищей. Странно было только, что истории эти то ли связаны, то ли не связаны. И дом этот, который вдова Штерн видела почти разваленный, а все прочие лишь не слишком ухоженным, но еще крепким. Сам Лихо на вещи смотрел вскользь, почти не запоминал и мог только вспоминать хозяйку дома, девицу Леснецкую. Немощная девица, бледная и несчастная, но из тех ему показалось, кто любит страдать и лелеет свое несчастье. Следовало бы расспросить о ней Штерн, единственную, кто знал Леснецкую в юные годы. «Чаю мне», — велел лихо, проходя в кабинет. Полминуты спустя появилась Олимпиада Потапна с подносом. «Вы здесь?» — удивился лихо. «Дома, Нестор Нимыч, мне делать нечего», — невесело улыбнулась молодая женщина. «Нет, это кстати, очень даже кстати. Расскажите мне о Леснецкой». «Я давно с ней не общалась, Нестор Нимыч», — покачала головой женщина. Олимпиада Потапна, вы, поверьте мне, самая осведомленная. Все соседи и знакомые, которых мы опросили, ничего толком рассказать не могут. Она была... Олимпиада Потапна нахмурилась. Бойкая, пожалуй. Очень живая. Могла улизнуть на рассвете из дома, чтобы на рыбалку отправиться. А еще с парнями с обрыва прыгала. Знаете, на реке самый высокий обрыв. Вот оттуда и прыгала. Мать ее ругалась. Когда я встречался с барышней Лесницкой, мне показалось, что она... Лихо попытался подобрать подходящее слово. Подавлена. Даже раздавлена. Мне она сказала, что... Олимпиада Потапна прикусила на мгновенье губу, забывшись. Овдовела, так и не венчавшись. Вот что она сказала. Думаю, у нее был жених, который погиб. Ее отец, Прохор Егорович Лесницкий, был человек очень приятный, но достаточно крутого нрава, я бы сказала. Если ему человек не нравился, тому немедленно отказывали от дома. Она умолкла, выдержала паузу, а потом спросила осторожно. «То, что я видела, это взаправду?» «Не знаю, Олимпиада Потапна», — ответил лихо честно. «Тут уж как вам будет угодно». «Могу я помочь еще чем-то?» Оттенки ее чувств, целая палитра, видны были лихо ясно. Немного возбуждена, немного напугана, чем-то обрадована, чем-то удручена. Олимпиада Потапна Штерн была не раба сильных страстей, как, к примеру, генеральша. Если бы чувства, владеющие Екатериной Филиппной, можно было перенести на холст, это было бы буйство алого, индиго, пронзительно-желтого кадмия. Олимпиада Штерн была полутона, мягкие переходы акварели. «Благодарю за чай, Олимпиада Потапна», — улыбнулся лихо. «Я буду обращаться к вам за помощью, если позволите, но не сейчас. Сейчас у нас скучная сыскная работа. Обыски, дознания, рутина». «Доброго дня, Нестор Нимыч». Женщина поднялась и вышла, напоследок полыхнув зеленоватой досадой. Лихо допил чай и, вызвав к себе одного из курьеров, направил на телеграф, чтобы, если получен будет ответ из Москвы от Шуликуна, не упустить его, получить немедленно. Лихо надеялся, что ответ этот прояснит дела, а не запутает их еще больше. Мать была в гневе. Даже ударила Олимпиаду наотмашь, разбив ей нижнюю губу. Но как же? Сбежала. Бросилась в полицейский участок. Уже весь город знает, что Олимпиада Штерн завела нежную дружбу с убийцей своего мужа. Слухи поползли, что семье Залесских есть что от синода скрыть, вот и подослали они дочь. Та доброй дружбой с почтенным членом синода и воспользуется, когда потребуется. Олимпиада стояла прямо, глядела тоже прямо и видела перед собой календарь с плохонькой репродукцией Васнецова. Бурю нужно было просто пережить. Может быть, из дома сбежать? Перетерпеть, надеть сарафан, синий, косоклинный, украшенный красными лентами и золотой тесьмой, и бежать. В Тверь или в Москву, или в Санкт-Петербург. От сарафана пахло нафталином. Казалось бы, потомственная ведьма могла бы найти и более колдовской способ — апельсиновые корки, сухие веточки лаванды, табак. Мать от чего-то предана была нафталину. Закупала его мешками и раскладывала в сундуках и шкафах, отчего вещи, вынутые после долгого хранения, приходилось выносить из дома и развешивать на воздухе, чтобы хоть немного проветрить. От рубахи нафталином пахло, и от передника с незамысловатой вышивкой. Ее когда-то в детстве сделала сама Олимпиада. Еще не умела, немного смешно. Сапожки были тесные, не по ноге, но хорошо хоть не в лаптях пришлось к бабке идти. Отступив на шаг, мать оглядела Олимпиаду, потом только заметила капельку крови на губе, уже успевшую запечься, и принялась стирать, вызывая еще большую боль. Наконец, удовлетворившись, оставила свою дочь, обряженную точно на маскарадный бал, в народный костюм, который одни только ведьмы в этих краях и носили, в покое. «Тебе за огнем идти», — сказала, наконец, мать ритуальную фразу и махнула платком. Стемнело, и улицы уже наполнились вечерней прохладой. Стыло было, и гроза шла откуда-то из-за гор. Горы эти смешные, холмы, не горы, закрывали горизонт, а с другой стороны чернел лес. Можно было бежать, хотя в сарафане Олимпиада себя чувствовала глупо и совершенно не представляла, как появится в этаком виде в Твери или в Москве. Да и по правде сказать, деваться некуда. Сирень пахла так, что голова кружилась. Олимпиада пошла в сторону леса, в голове прокручивая предстоящий нелегкий разговор с бабкой. Изжарит, выпарит. Или еще какой-нибудь придумает способ наказать провинившуюся внучку. Стыд-то какой. Двунадесятая ведьма в роду дар утратила, а наследников-то нет. И ведь всякому известно, что не ведьма ведьму не родит. Олимпиада прикусила губу, не обращая внимания на боль. Что за глупости? Можно подумать, кроме колдовских сил больше и нет ничего в мире. Ну да, сны странные, будто бы вещи, а еще видения, которые никому больше недоступны. Лихо ей поверил, но в иных делах и весь священный синод ведьмам не указ. Как же сирень пахнет! Сладко-горько, удушливо, словно поставили огромный букет в крошечной комнате и все окна-двери закрыли. И ветра нет, ни одна веточка не колышется. Олимпиада миновала центр города, прошла торговой стороной мимо закрытых на ночь лавок, мимо будки городового. Редкие прохожие провожали ее безразличными взглядами. Подумаешь, ведьма к ведьме на поклон идет. Вот так же шла Олимпиада и в отрочестве, когда было ей лет 12, и дар горел неровно. Помело ее едва слушалось, огоньки не горели, зайцем обернуться. Три раза через пенек прыгать приходилось. А когда назад оборачивалась, все время хвостик оставался и по три дня сходил. Но она шла, наряженная в сарафан, простоволосая, босая, миновала с замиранием сердца темный лес и назад воротилась, неся на шесте волчий череп с огнем в глазах. И так была горда собой, что после недели две кичилась перед былыми подругами. Все связи с ними порвала и уже не восстановила толком. Раскланивались при встрече, улыбались скупо. Завидовали ей тогда. Побаивались. Носили при себе ветку бузины, чтобы уберечься от дурного глаза и злых сил. Запах сирени стал совсем невыносим, и показалось вдруг, что она повсюду. Она и была повсюду. Олимпиада обнаружила, что не видит, куда идти. Кругом была только белая пена цветущей сирени. Плотные ее заросли, под ногами земля, а над головой затянутое тучами неподвижное небо. И хотя ни единого ветерка не было, ветки сирени покачивались и тянулись к ней точно руки. Вот одна ухватила Олимпиаду за косу, сразу несколько за подол сарафана, а еще одна ударила по лицу, оставив зудящий след, словно бы не сирень это, а крапива. «Сзаду пень до колода, нам путь до дорога», — пробормотала Олимпиада, но сирень не расступилась. И морок, если то был он, не пропал. Дороги нигде видно не было. «Я за рекой, ты за другой, нам не встретиться с тобой». Заговор от покойника тоже не сработал, а цветы только злее стали. Вверх взметнулся целый ворох мелких белых цветов и бросился в лицо Олимпиады, норовя забить ей нос, рот, запрошить глаза. Пришлось закрыть лицо передником, а потом и вовсе снять его и сверху накрыться вместо платка. Сирень становилась все злее, но и Олимпиада не стала оставаться в долгу. Она отмахнулась от цветов, оттолкнула ветки, одну переломила, и в лицо ей плеснулась горячая кровь. Сирень истекала ею, точно живое существо. Вот ветка хлестнула Олимпиаду по затылку, а еще одна, втрое толще, ударила поперек живота, заставляя согнуться пополам. Олимпиада упала на колени, бормоча беспомощно, совсем уже неуместная. «С лесу пришло на лес, пойди, с ветру пришло на ветер, поди, с народу пришло на народ, поди». Жар опалил затылок и, как показалось Олимпиаде, косу ей срезал. Вниз посыпались мелкие ветки и сухие цветки. Под ладонями оказались деревянные мостки, и водой потянуло тиной, гнильцой. Олимпиада подняла голову и увидела совсем близко в свете фонаря желтые кубышки. И ветки сирени, которые осыпаются в воду, и, вопреки всему, идут на дно точно железные. Сердце колотилось, норовя выпрыгнуть из груди. В висках стучало, и кровь шумела в ушах, но морок пропал, вернув Олимпиаде ее рассудок. «Поднимайтесь!» Лихо сжал ее локоть, заставляя встать. Олимпиада покачнулась, глянула на него и зажмурилась. «Огненный меч! На плеть больше похож, на вытянутый язык огня, с мечом ничего общего!» Отражался в серебристых зеркальных глазах члена Священного Синода. И страшен он был в эту минуту. Хотя и нелеп в чем-то. Волосы его растрепались, в них запутались цветы и ветки. На левой скуле царапина, также серебром поблескивает. Костюм щегольской измят и испачкан, воротник будто бы обожжен. Нелеп и страшен. Олимпиада зажмурилась. «У вас кровь». Лихо принялся вытирать, не спросясь, лицо ее платком. «Вы глаза-то откройте, Олимпиада. Я вам зла не желаю». «Кровь не моя», — тихо сказала Олимпиада. «На щеке ваша». Удовлетворенно, словно кровь это очень ему нравилось, сказал Лихо. «И на губе». «Это вас так матушка разукрасила?» Олимпиада открыла, наконец, глаза. Лихо ее рассматривал. На Олимпиаду многие глазели. Видать, красивая уродилась. Тот же шельмец-воришка в поезде. Но у Лиха взгляд был другой. Тут и слов не подобрать. И от этого взгляда Олимпиада смутилась больше, чем от похотливого рассматривания, которым всякий раз удостаивали ее приятели мужа. «Вы в порядке», — удовлетворенно кивнул Лиха. «Не злитесь только». «Нет ничего хуже злой ведьмы». «Я не ведьма больше», — напомнила Олимпиада. «Вам, конечно, лучше знать», — усмехнулся Лихо. «И то верно. С кем она спорит? Священный Синод на ведьмах собаку съел. И не одну». Олимпиада огляделась, но теперь, когда огненный меч исчез, он, а вовсе не фонарь, освещал Затону. Видно было плохо. Небо затянули тучи, вдалеке пророкотал первый раскат грома, и спустя полминуты хлынул теплый весенний дождь. Застучал по земле, по веткам, по спокойной воде Затоны. «Идемте отсюда». Лихо взял Олимпиаду за локоть и потянул за собой вверх по влажному склону. Сарафан был длинный, она в нем путалась, поскальзывалась, а неудобные сапожки вязли в грязи. Наконец, когда выбрались на верхнюю кромку обрыва, оказалось, что дождь разошелся не на шутку. Пришлось укрыться под раскидистой ивой, пережидая первый удар непогоды. Зябко стало, холодно. Лихо стянул сюртук, накинул его Олимпиаде на плечи, а сам замер, скрестив руки на груди. «Спасибо», — сказала Олимпиада. «Поняли вы, что произошло?» — спросил Лихо. Олимпиада покачала головой. «Я к бабке своей шла в лес. Ночь, тихо, безлюдно, и вдруг сирень повсюду. И сирень эта...» Прозвучало до нельзя глупо. «Сирень эта на меня напала». «Сирень, Олимпиада Потапна, в городе куда больше, чем следует», — кивнул Лихо. «Когда я сломала ветку...» — продолжила Олимпиада. «Та закровоточила». «Хорошо, что вы целы». «Хорошо, что вы оказались поблизости», — возразила Олимпиада. «А не то я бы, пожалуй, утонула». Лихо на это промолчал. Дождь между тем немного притих, да и гроза стороной обошла город, и молнии сверкали уже где-то над горами. «Идемте, Олимпиада Потапна, я вас домой отведу», — предложил Лихо. «Нет». Слово это короткое и хлёсткое вырвалось у Олимпиады непроизвольно. Она тут же пожалела. Слово это выдало весь ее страх, всю досаду, все нежелание возвращаться домой или же идти к бабке. Хотелось здесь остаться, под деревом, а то и вовсе сгинуть в омуте, присоединиться к глупой мавке Нинюфаре и ее подружкам. «Прекратите». Лихо стиснул до боли ее руку. Пальцы его были холодны и влажны от дождя. «Вот еще удумали. Который раз помышляете о самоубийстве? Тоже мне горе нашли. Так горюшка». «Что вы, как конёк-горбунок?» — разозлилась Олимпиада. «Нет, Олимпиада Потапна. Это вы тут, барышни кисейные». Лихо стиснул ее руку, потянул ее за собой под мелкий моросящий дождь. «Подумаешь, силу потеряли. Матери испугались. Тоже мне беда». «А что же? Скажете, беда — это недуг или там смерть?» — фыркнула Олимпиада. «Ненависть, Олимпиада Потапна», — сухо сказал Лихо. «Вот ненависть — настоящее несчастье. А все прочее можно так или иначе перенести». «Я ведьма в 10-м, а то и в 20-м поколении», — ответила Олимпиада, чуть задыхаясь из-за слишком быстрого шага. «Нам к ненависти не привыкать. Жили и в те времена, когда жгли наскаленным железом, в проруби топили». Лихо немного умерил свой шаг, повернул голову, краешком тонких губ улыбнулся. «Горько. Когда вас ненавидят, Олимпиада Потапна, то это не беда. Всегда есть кто-то, кто любит вас. Куда страшнее, когда вы ненавидите. Как круг вокруг себя провели из этой ненависти, и она все сильнее сжимается, душит, пока совсем вас не уничтожит. Вот это беда. А вам, считайте, повезло». С этим Олимпиада согласиться была не готова, но промолчала. Они прошли мимо ее дома, тихого, уснувшего. Мать и не тревожилась, должно быть, что с дочерью ее может случиться что-то по дороге. «Ведьма через лес дорогу найдет». Поднявшись на крыльцо своего дома, Лихо толкнул дверь. И не запирает ее. Хотя чего бояться члену синода? Воров, что ли? Руку ее выпустил. Олимпиада замерла на пороге. «Заходите, Олимпиада Потапна. Не стойте на сквозняке», — сказал Лихо спокойно. «Дамского платья не держу, но у меня халат есть китайский. Переоденьтесь, обсохните. А у меня дело есть». Он взбежал по лестнице, вернулся спустя минуту со свертком ярко-зеленой ткани в руках, передал его Олимпиаде и вышел на улицу. Олимпиада так и замерла в недоумении.